Женщины жалели ее, но шли своей дорогой. У них хватало собственных забот, а милосердие тогда проявлялось нечасто. Но мальчишкам, что в тот далекий мартовский день спрятались в зарослях аронии, вдруг показалось, что Ребекка не просто помощница прачки. Ее длинные черные волосы развивались на ветру, глаза были закрыты. Казалось, она о чем-то мечтает и вот-вот поднимется в воздух с берега озера, такого же бездонного, по утверждению некоторых, и безбрежного, как небо наверху. Вскоре из-за птиц мальчишки уже едва различали Ребекку. Она буквально исчезла прямо у них на глазах. До той поры ее звали только по имени Ребекка, которым наделили ее отцы города, когда она вышла из диких лесов с серебряной звездой, не зная ни слова на их языке. Теперь же мальчишки дали ей фамилию — Ребекка Спарроу. «Воробей», — прошептали они, окрестив ее раз и навсегда. Она неподвижно стояла на берегу и ничего не боялась. Это зрелище внушило мальчишкам ужас. Другие девочки в городе бегали от воробьев, как и от летучих мышей и ворон. Все летучие твари, считалось, приносят несчастье. Если случайно одна из них запутается в волосах, жди в доме смерти. Девочки в Юнити не ходили босыми, как Ребекка, чьи ступни огрубели на каменистых тропах. Их руки не кровоточили в конце дня. Они не умели без единого слова, без единого знака приманивать к себе птиц. Мальчишки начали перешептываться сначала между собой, потом с любым, готовым их слушать. Слухи распространились как зараза, прежде чем можно было бы принять какие-то меры. Довольно скоро в зарослях аронии перебывали все городские мальчишки, и каждый потом клялся, что видел, как тысяча птиц мастилась на плечах Ребекки, когда она развешивала на просушку домотканные простыни. Минуло много времени, и у женщин в городе появилась привычка бормотать молитвы при виде Ребекки. Когда она доставляла к заднему крыльцу корзины чистого накрахмаленного белья. Они начали звать ее Ребекка Спарроу прямо в лицо, и девочка, казалось, не обращала на это внимания, как не обращала внимания и на то, насколько огрубели у нее стопы и руки, не боявшиеся кипятка. Ребекка восприняла свое имя точно так, как воспринимала свою судьбу, и ни разу не пожаловалась. Она надеялась, что когда-нибудь покинет это место, где мальчишки выслеживали ее, чтобы закидать камнями, где все выставляли свое превосходство над ней. Однажды она возьмет и улетит, и тогда все удивятся, если ей повезет, если она не откажется от надежды, если осуществятся ее мечты, то она, возможно, действительно перестанет чувствовать боль. Глава третья. 11 лет Мэтт Эйвери прожил в одиночестве, с тех пор, как умерла его мать. Слишком рано, по всеобщему мнению, ибо Кэтрин Эйвери была добрая душа и заслуживала более легкого ухода из жизни. В последние, самые сложные недели не проходило и дня, чтобы Кэтрин кто-то не навещал. То соседка забежит помочь по хозяйству, то знакомая с другого конца города. И каждая передавала с наилучшими пожеланиями или кастрюльку макарон с сыром, или цыпленка в горшочке. Все эти добрые люди — Эдди Болдуин с семейством, братья Хармон, Айрис Эллиот и ее сводная сестра Марлена Эллиот Уайт — настаивали, чтобы Мэтт воспользовался случаем и отдохнул, пока есть кому присмотреть за Кэтрин. Мэтт с благодарностью падал на кровать и проваливался на несколько часов в глубокий сон. Ему грезились только реалистичные сны. Вот он ест хлеб с маслом, вот он моет руки, стрижет газоны. Иногда он просыпался, думая, что болезнь матери тоже ему приснилась. Но нет, он возвращался в ее комнату, а она по-прежнему лежала на больничной кровати, мучаясь от боли и стараясь изо всех сил казаться веселой. Она уверяла Мэтта, что с ней все в порядке, а всем было ясно, что она умирает. Эленор Спарроу наведывалась к ней раз в неделю. Со временем, когда здоровье Кэтрин значительно ухудшилось, Эленор начала появляться чаще. Она приносила ветки благородного лавра, который рос как дикий вокруг кейк-хауса, и букеты роз сорта волшебный. А еще она приносила книгу сказок. Ничего другого Кэтрин тогда не желала слушать. В детстве мать Кэтрин читала ей эти сказки вслух, и теперь они снова вернулись к ней. Как оказалось, у Эленор Спарроу, которая никогда не удосуживалась читать собственной дочери, был драматический талант. Ей одинаково удавались и роль лисички, и роль ягненка. Из нее получилась отличная принцесса, превосходный пастух и такая убедительная ведьма, что после некоторых сказок Кэтрин принимала дополнительную дозу морфина, иначе она никак не засыпала. Это была удивительная дружба, учитывая историю обеих женщин. Обе приходились бабушками одной внучки, которую никогда не видели. Обеим Уилл исковеркал жизнь. Мэтта поражала, с каким нетерпением его мать ждала визитов Эленор. Он считал, что дело тут в розах, которые приносила Эленор, или в сказках, а может быть, и в общем горе. Ему казалось, что женщины часто обсуждают Уилла и его недостатки, или они предавались воспоминаниям о родном городе их детства, где жизнь текла медленнее и тише, чем в теперешнем Юнити. Однажды Мэтт заглянул в комнату, когда там находилась Эленор, приходившая теперь каждый день, прямо с утра, и увидел, что они вообще ничего не обсуждают. Эленор держала руку Кэтрин Эйвери, помогая ей справиться с муками. «Я здесь, с тобой», — услышал он шепот Эленор. «Можешь не прятать от меня свою боль». С тех пор Мэтт брал с Эленор только половину того, что ему полагалось, когда он убирал с ее участка поваленное дерево, которое рубил потом на аккуратное поленье для камина. Хотя Эленор Спарроу никогда не замечала его любезности и даже ни разу не поблагодарила. И все же в присутствии Эленор Кэтрин держалась по-другому, рассказывая ей то, что не могла раскрыть родному сыну, как трудно ей было умирать. Как сильно ей хотелось даже в самые тяжелые дни удержать этот мир, в котором были и розы, и соседи, и мальчик, выросший в такого мужчину, как Мэтт Эйвери, который знал, когда следует отступить, а когда шагнуть вперед, и на которого она могла рассчитывать. В тот год Уилл возвращался домой несколько раз, приезжал с короткими визитами, стоившими ему больших усилий. Дженни никогда его не сопровождала. Если кто спрашивал, он неизменно отвечал, что жена осталась в Бостоне с малышкой Стеллой, которой в ту пору было всего два. Но правда заключалась в том, что он соизволил рассказать Дженни об этих наездах в Юнити только тогда, когда необходимость в них отпала. Он думал, что она будет для него еще одной обузой, еще одним человеком, о чьих чувствах ему следовало бы задуматься, еще одним камнем, тянущим его на дно.